Хаем, а ведь стоит одно другого, задумчиво пробормотал маршал, и решительно поднялся с кресла. Прости, Дон Паскуэль, но, видимо, я что-то просмотрел. Старею, а ведь это в глаза бросается. Да и дед вельможа такой же был, как и его невеста. Друг друга стоили. Маршал неожиданно поднялся, и чуть кивнув, молчаливо извиняясь, торопливо вышел из кабинета морского министра, благо они размещались поблизости друг от друга, ведь члены хунты находились в одном особняке. А вице-адмирал сервера задумчиво посмотрел ему вслед и принялся разбирать бумаги, ежедневные отчеты с верфи и арсеналов. Углубился в изучение записей и колонок цифр, мысленно ругаясь на то количество ошибок, которые совершили адмиралы, включая и его самого, находившиеся во главе морского министерства. Теперь необходимости в спешке не было. Три достраиваемые инфанты уже переделывали по измененному проекту. Все нововведения касались исключительно изменения состава вооружения и усиления бронирования, и при этом существенного облегчения броненосцев. Снимались тяжелые боевые марсы, убирались частью надстройки, исчезли торпедные аппараты, все было направлено на снижение перегрузки. Вместо прежней сталежелезной брони англичане поставили гарвеевские плиты, теперь броневой пояс, пусть и оставшийся узким, всего в 5,5 футов, сделался протяженным, закрывая почти всю ватерлинию. Вместо тяжелых барбетов было решено поставить одноорудийные башни с 240 мм пушками, а взамен 10 палубных 140 мм установок со щитами 8 английских длинноствольных 6-дюймовых орудий в казематах, прикрытых 2-дюймовой броней. Противоминную артиллерию представляло такое же число 4-дюймовых скорострельных пушек, открыто установленных, но прикрытых щитами, вместо прежних 57 мм и 37 мм скорострельных орудий. Можно о том подумать и раньше, ведь броненосцы должны не только наносить удары, но и держать их, причем в бою, где их будут осыпать градом фугасных 152 мм и 120 мм снарядов. А вот с защищенностью на инфантах неважно, все три первых корабля по окончании войны нужно ставить в док. Звезда рыцаря-командора ордена Бани, награждались высшие военные чины, равные генерал-лейтенанту и вице-адмиралу. Эти кавалеры имели право на обращение сэр, что для британского общества той эпохи было весьма ярким показателем. Глава 51. По крайней мере, броненосцы этого типа имеют высокий борт, и потому обладают достаточной мореходностью. Отдавать их американцам, что Янки или Дикси, пока не имеет смысла, самим потребуется со временем. А достроят южане охотно, они в долгах как в шелках. Сергей Иванович посмотрел на величественный корпус стоявшего на стапелях броненосца «Висконсин». Это был уже второй крупный военный корабль после «Орегона», который достраивался в Сан-Франциско, и на него имелись определенные планы, как и на саму верфь и заводы большого города, куда за полвека переселились многие десятки тысяч людей, но еще больше расселилось по Калифорнии, где нашли место жительства более 1,5 миллионов людей, значительная часть которых была пригнана банальной жаждой золота. И вот теперь нужно было решать, что делать с ними дальше. Понятное дело, что не изгонять, таким ресурсом не разбрасываются, его нужно использовать. Часть, конечно, сбежит, да и многие уже удрали, особенно яростные сторонники федеральной власти, страшась мести индейцев и мексиканцам, но значительное большинство останется, немцы и французы, китайцы и итальянцы, переселенцы из многих стран мира, которые прибыли сюда в поисках лучшей доли. Любая война рано или поздно заканчивается миром, а там проигравшая сторона начнет деятельно готовиться к реваншу. Вот тут нужно крылышки подрезать, чтобы трепыхались и не клевали. Рамос еще раз внимательно оглядел величественный броненосец, точно такой же стоял на стапеле в Ньюпорте, Иллинойс готовили спустить на воду в октябре, работы на нем не прерывались. Рядом с ним поставили приведенные из Филадельфии корпус Алабамы, верфи Крампа были варварски разрушены, аллегорично выражаясь, их предали огню и мечу. Сколько награбили разного добра в прибрежных городах США, Дикси и испанцы подсчитать было невозможно, увозили все подчистую, особенно заводское оборудование, которое можно будет позже использовать в интересах собственной промышленности. А что касается ценностей, то тут пострадали все банки и конторы, прошлись по домам дельцов и финансистов, ища тайники, и он сам этому не только потворствовал, но и приложил руки, деятельно участвуя, ведь оговоренный процент добычи шел и ему лично, и тратить он собирался отнюдь не на собственные нужды. Так что аксиома Наполеона, что война должна кормить войну, проявилась как нельзя ярко в это лето. Хороший броненосец, нам такой весьма пригодится, у армады будет 4 нормальных броненосца, вполне достойная эскадра для любого противника. Главное, чтобы янки как можно дольше восстанавливали порушенные. Рамазло усмехнулся, он был полностью удовлетворен произошедшими событиями, что изменит картину будущего мира. Война вошла в такую стадию, когда противника совершенно не жалеют, потому что противоборствующие стороны прекрасно понимают, что даже спустя годы останется взаимная стойкая и непримиримая ненависть, которая разъест души не одному поколению. И это очень хорошо, если здраво рассудить, гарантия появится, что Штаты теперь никогда не объединятся обратно, так что цель жизни в будущем многих революционеров и ненавистников Гринго, которых было за что ненавидеть многим народам, им уже достигнута в прошлом. Ох, Америцанос ребил лес. Калифорния досталась испанцам практически в полной сохранности. Нужно стать безумцем, чтобы превращать богатейший регион в арену боевых действий. Наиболее воинственный контингент здешних янки отправился покорять Филиппины, и там сейчас пребывает, но уже в статусе военнопленных. И обратно никто не вернется, наплыв подрывного элемента угрожал в будущем нешуточными проблемами. Так что лучше принимать лояльных европейцев, те хоть понимают, что такое законность, и переселенцев из всех стран Латинской Америки. Калифорния для них должна стать хорошим образцом новой Испании, с достойной жизнью для подданных. А тому была надежная опора в промышленности, которая и так превышала испанские мощности, даже в Бильбао не могли строить первоклассные броненосцы, а в Сан-Франциско вполне с ними справлялись. К тому же по окончании войны этот штат получит мощный толчок к дальнейшему развитию промышленности, да и Техас перейдет к индустриальной эпохе, а сбывать продукцию будет куда. Вся Латинская Америка станет зоной интересов, ведь доктрина Монро уже упразднена, но свято место пусто не бывает, найдется замена в лице победившей коалиции, благо Британия просто не потянет. У нас есть золото, а хищнический период окончен, губернаторы сообразили, какую прибыль можно извлекать, ведь недаром золотой страной называют, тут счет на многие сотни тонн проклятого металла идет, и теперь к промышленному способу перешли. Главное, чиновников из Мадрида сюда не пустить, они любое налаженное дело порушат, да и не приносит золото Испании богатство, одни проблемы от него. Действительно, начиная с 16 века, в Испании ушли один за другим галеоны с золотом и серебром, за которыми рьяно охотились английские пираты, порой захватывая богатейшую добычу. Губили огромные корабли шторма, они напарывались на рифы, но драгоценные металлы потоком шли в Испанию, обеспечив ей золотой век. Но именно эти отнятые и переплавленные в слитки у ацтеков и инков богатства стали основанием будущего господства Англии и Голландии, что стремительно развили собственную промышленность. Испанцы поздно сообразили, что происходит, и сделать было ничего нельзя. Могущественная империя мира перестала играть главные роли и перешла на второстепенные, ведь мир театр, а люди в нем актеры. Как подметил Уильям Шекспир, вспомнил, я ведь сам спускался к галеону, который вы потрошили. Это целый банк на рифах лежит, и что главное, полнехонький. 3 броненосца типа Иллинойс были спущены на воду в год испано-американской войны. Это было подражание британскому Канопусу, только исполненное на худшем уровне, ведь США еще не имели должного опыта. Но их время придет позже, когда будут заложены уже дредноуты. Глава 52. Ай-яй. Как нехорошо получилось, но бизнес есть бизнес, ничего личного. Если один раз номер удался, то прецедент создан, и можно его повторить, к великому возмущению англичан. Надеюсь, джентльмены должным образом оценили коварство во всей его красоте. Сергей Иванович засмеялся, представляя, как перекосило лица дельцов Сити сообщение о продаже Вашингтоном недавно, прошло только 30 лет, купленной фактически за бесценок коляски. Причем действовали по-американски быстро и с необычайным размахом, огромную приполярную территорию размером в 1 700 000 км предложили к продаже оптом и в розницу сразу двум державам, Российской и Германской империям. При этом в качестве отступного архипелаг названный в честь императора Александра и, идущий цепью островов вдоль западного побережья Канады, общей площадью что-то около 36 тысяч квадратных километров, сходу предложили Мексике за смехотворную сумму в $500 000. Понятное дело, что Порфириату такая покупка совсем не улыбалась. Это бесцельное выбрасывание денег на поросшие лесом суровые острова индейцев-ситкинцев, зато самому Рамосу такое приобретение, прямое или опосредованное было как раз. Кстати, и к диктатору отправился генерал Хоакин Аргуэлья с деловым предложением, из разряда тех, от которых невозможно отказаться ни одному из посредников. Янки сквозь зубы уже признали победу Диксии испанцев, но местная милиция нанесла при этом пару унизительных поражений в Орегоне канадским войскам, так что территорию оставит не раньше, чем по итогу переговоров, о которых известно, что они в конце октября пройдут в Париже. Ничего, время есть, и его много, достаточно посмотреть, что будут делать царь и кайзер. Куш слишком велик, чтобы от него можно просто так отказаться без потери имиджа. Британия же не настолько сильна, чтобы все прибрать себе, Лондону придется отступить. Рамос еще раз прочитал телеграмму, в ней говорилось, что на Гавайи пришел крейсер «Филадельфия» и две канонерские лодки, которые по всем расчетам должны были уйти на Аляску. И на этих островах началась самая настоящая комедия, там к власти как раз уже пришла местная королева, возведенная на престол силами местного ополчения числом в 1500 человек. За роялистами стояли десантные партии, высаженные с двух крейсеров Royal Navy, а также отряд испанской морской пехоты, с подошедшей эскадрой вице-адмирала Камары, большого крейсера «Император Карлос» и двух вспомогательных крейсеров «Рапида» и «Патриота», вооруженных лайнеров. Так что даже грозно молчавших корабельных пушек вполне хватило, чтобы арестовать и ввергнуть в узилище назначенную из Вашингтона колониальную администрацию. Затем торжественно провели реставрацию монархии, так как Британия и Испания, а вслед за ними многие европейские страны не признали проведенную аннексию Саш-Гавайских островов, а дальше все пошло в полном соответствии с местными нравами и традициями. Королева тут же приказала казнить без суда и следствия трех самых богатых местных плантаторов из белых, что 5 лет тому назад свергли ее с престола, вопреки желанию гавайцев, и объявили республику. Против этого возражать никто не стал. Под угрозой наведенных пушек крейсера «Бостон» и высаженного на берег отряда морской пехоты. Но зато сейчас жители устроили себе праздник, принялись истреблять сторонников САСШ, каковых было не так и много, с последующей конфискацией в пользу короны всего их движимого и недвижимого имущества. И вот в разгар всего этого веселья явился крейсер «Филадельфия» с двумя канонерскими лодками, и у гавайцев вспыхнула паника, все жители прекрасно понимали, чем все это им грозило. Вроде острова независимые снова, но янки могут иметь совсем иное мнение. Однако решительно вмешались англичане, выдвинув два варианта для звездно-полосатых. В первом они признают независимость Гавайев, а их аннексия является недействительной, тогда могут спокойно интернироваться в Гонолулу. Британия чтит нейтралитет островов и международные соглашения. Второй вариант не сулил янки ничего доброго. Союзная британско-испанская эскадра подготовилась к сражению и была полна решимости задействовать орудия уже в гавани не нейтрального, а враждебного к САСШ королевства, которому гарантировали безопасность. Связываться с союзниками было чревато расстрелом, янки предпочли интернирование, да и с пустыми угольными ямами в плавание не пустишься. Так что со временем американский флот пополнится этими кораблями, Британия тут будет скрупулезно чтить все формальности. Теперь все, война закончена, через месяц заключат мир, а сейчас перемирие. Совершенно иной расклад будет, с соответствующим будущим для всех стран, возможно и мировых войн удастся избежать. Сергей Иванович осекся, он вспомнил, что через 5,5 лет может начаться русско-японская война, и поражение России в такой ситуации неприемлемо. Хотя теперь САСШ не смогут оказать помощи узкоглазым воинственным островитянам, а финансовая поддержка из-за океана немалого стоила для страны восходящего солнца. Понятно, что англичане меня как того бычка на убой откармливают. Скоро игру в сепаратизм придется начинать, иначе помру преждевременно. Пока лезть не будут, острова отдадут, согласятся с их покупкой, а вот золотишко Калифорнии им пока не светит, оно нам самим нужно. Потому что перед серьезным выбором сами бритты встанут, им ведь в следующем году предстоит с бурскими республиками воевать. Победа над испанской армадой привела к появлению в САСШ сразу 7 инновационных броненосцев с двухэтажными башнями. Когда денег много, тогда и дури с головы сразу не выйдет, ибо все делают с размахом, по-американски. Глава 53. Прах подери этого Рязанова, пусть он не самозванец, но смутьян однозначно, выкроил себе маленькое королевство, князек, а нам всем крутую кашу расхлебывать, какую он тут заварил. Надо же, плебисцит они удумали проводить, монархию новую утверждать. Великий князь Алексей Александрович кипел гневом, лицо раскраснелось, новости за последние дни были таковы, что голова кругом у всех пошла, и решение нужно было принимать немедленно. Счет шел уже не на дни, часы, а это приводило августейшие особы, снова собравшиеся в царском кабинете на вечерню, в полнейшее смятение. И было отчего, все то, о чем им сообщал испанский адмирал иносказательно, стало доподлинной реальностью. Тут ум за разум зайдет, и то, что посчитали в самом начале за дурную шутку, таковой не оказалось. Могущественные штаты прямо на глазах развалились, начав войну с Испанией, хотя все должно быть наоборот. «Алекс, не бурчи, дело совсем не в графе Рязанове, он просто фигура, с которой многим придется считаться. И мы правильно поступили, даровав ему титул и орден, пусть и не такой высокой степени, которой следовало. Это легко исправить, дядя», — отозвался крепко задумавшийся император, «раз суверенный князь, но еще не король, то красную ленту пожалую, и орденский знак с бриллиантами. Он пока вице-король, что весомо, а в союзе с Мексикой королем станет. Там ведь был император, только плохо закончил», — произнес великий князь Владимир Александрович, и, собравшись, сказал: «Так что, берем Аляску обратно, или в позор и поношение отдадим ее Вилли. Неужели Витте 30 миллионов рублей не найдет? Это ведь два броненосца с парой крейсеров, если бюджет принять во внимание». Все трое разом засопели, мрачно переглянулись, вспоминая недавний тяжелый разговор на Государственном совете. «Не дам броненосцы резать, не дам», — глухо произнес великий князь Алексей, — «у нас флот скоро испанской армаде уступать начнет. Лучше эту дорогу в Маньчжурии не строить, эту же прорву денег напрасно выбросим на ветер. Ведь если Рамос прав, и восстание китаизов начнется в следующем году, то кто даст гарантию, что подобного не повторится? А если мы потом столкнемся с японцами лоб в лоб, они что, просто так десяток броненосцев у Англии заказали? 10 кораблей линии для мира не строит, это война». Генерал-адмирал за малым чуть ли не сорвался в крик, два его собеседника только поморщились. И что самое ужасное, то, что предсказывал им в частном письме Рома с одними намеками, стало с убийственной точностью сбываться. И если китайцы действительно восстанут против европейцев в следующем году, сколотят банды с насквозь ругательным названием для слуха русского человека, то тогда всю начатую дорогу разберут на рельсы и шпалы. А нужна ли эта КВЖД, если прорву денег в нее вложить, а потом хитрые бритты с японцами ее и заберут в союзе с китайцами, прихватив заодно и Корею? Не сразу, с течением времени, но все же отберут. Китайцев ведь вчетверо больше, чем проживает русских, японцев трое превосходит по численности все население Сибири, от Урала до Тихого океана. Ох, как тяжело делать выбор, особенно когда речь идет о тех русских землях, которые недавно уступили. Вот они, заплати и бери обратно, не за столь ли большую сумму, и золото там есть в избытке, а народа едва полсотни тысяч вместе с туземцами, причем алеуты вполне лояльными были. Может, нахрен эту Маньчжурию, расходы на КВЖД пока небольшие, спишем в убытки. Жили спокойно без нее, и еще 200 лет проживем. Линию по левому берегу Амуру поведем, там тоже железная дорога очень нужна. Торговать с Китаем через Квантун можем, от него морем путь до Владивостока. Аляска, наша землица, пусть и суровая, и золото там есть. Владивосток замерзает зимой, но ведь можно ледоколы туда провести. К тому же Гензен есть, туда ветку проложить можно. А вот Аляску Вилли отдавать нельзя, немцы въедливы, инженеры у них толковые. Уцепятся, уже не отдадут, и обогатятся. А мы, погнавшись за Маньчжурией, свое потеряем, и ее, в конечном итоге тоже. Чую, это все Витте мутит, ведь иноземные банки за ним стоят, а в чем интерес-то? Да из Квантуна у нас одни убытки пока, это сколько туда трудов и рублей вложить нужно. В последние дни великий князь Алексей Александрович стал ярым противником строительства КВЖД, и тем смутил и своего брата, и царственного племянника. Теперь все трое засомневались в расписанных Витте картинах стремительного обогащения России от торговли с Китаем. И все дело в том, что русских товаров было мало, и скверного качества, торговать, по сути, нечем, конкуренция среди европейских товаров шла жесточайшая. А может, прав был камергер Рязанов, что в Калифорнии землицу прикупил. Если Аляской завладеем, то золото у нас прибавится, а весь необходимый провиант у тамошних испанцев купим. Казаков переселим для охраны, старателей отправим, вот и обустроим потерянное. А с КВЖД не стоит торопиться, потерпим год, посмотрим, что китайцы учинят, вот тогда и решать будем. А если не так пойдет, то свое мы возвратим с Аляской, старицей за нее возьмем, не убудет для казны. Да где он 30 миллионов рублей найдет, броненосцами заплатит, теми, что добычей достались, спокойно парировал генерал-адмирал. И золото у него в Калифорнии свое есть, не бедный, чай, все побережья штатов разорили, не британцам же отдавать, или кайзеру, ну что же вы, решайтесь, империя тем сильна, что свое никогда не отдаст, а потом о прибытке подумает. Наступила давящая тишина, Романовы закурили, и, дымя папиросами, размышляли молча. Сейчас каждый из них понимал, что, возможно, именно от их решения может измениться многое, и будущее империи тоже. Один из богатейших и населенных городов западного побережья САСШ, можно сравнить с любым городом Сибири. Глава 54. Хоть двухэтажных уродцев не будет, а вполне нормальные броненосцы, с 12-дюймовыми пушками, согласно будущим парижским договоренностям. Подпишут их все, как миленькие, так как Англии очень нужно закрепить свое господство на морях с двухдержавным стандартом. Рамос внимательно разглядывал привезенные чертежи Джорджии и Алабамы двух будущих первоклассных кораблей линии, что под именами Кирсер Джей Кентукки были спущены этой весной на воду в Ньюпорте. Низкобортные, как Виргиния, что раньше именовалось Орегоном, вот только внешний вид их преобразился, в отличие от первоначального, в котором поверх башен главного 330 мм калибра водрузили еще одну с парой 203 мм пушек. Кораблестроители повели себя как маленькие дети, которые жаждут, чтобы их линкоры выглядели на бумаге очень грозными. А расчет весовой нагрузки показал, что вместо 450 тонн, двухэтажная конструкция весит все 700, и провернуть ее даже гидравликой становится крайне затруднительно. К тому же проблемы со стрельбой становились неразрешимыми, ведь зарядка одной пары стволов мешает другой, а скорострельность 8-дюймовых пушек составляет выстрел в минуту, тогда как главный калибр в пятеро медленнее. В реальной истории один американский адмирал назвал такие башни преступлением против белого человека. Теперь по его настоянию здравый смысл взял вверх, башни как бы позаимствовали Саёвы, вместе с пушками, потому что других нет, в бортовых казематах установили вместо 14 5-дюймовых пушек 8 8-дюймовых орудий, а 26-фунтовых скорострелок противоминной артиллерии поменяли на дюжину 4-дюймовых пушек. Так что через пару лет войдут в строй нормальные классические броненосцы посильнее британских маджестиков, за счет именно серьезного среднего калибра. Такой же состав вооружения, только с заменой противоминных пушек на 120 мм орудия, получит и 3 достроенных Иллинойса, что уже получили испанские имена, да и пушки для них будут сделаны в Европе, нормальные, и скорострельные не только по названию. И через 2 года ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. 7 первоклассных броненосцев, 4 у нас и 3 у конфедератов позволит диктовать свои правила, Рамос усмехнулся, сила действительно серьезная, причем все американской постройки, отлично забронированные. Правда, максимальный ход в 16 узлов это мало, но так и пилая столько же выдает. Этот броненосец получит однородный набор из 240 мм пушек, которых после капитального ремонта и переделки носовых и кормовых барбетов можно будет установить полудюжину. К этой восьмерке можно добавить столько же броненосцев второго класса, на каждом по паре 240 мм орудий, и скоростью от 18 до 20 узлов. Их при нужде тоже можно будет поставить в линию, а в бою с крейсерами противника, даже британскими, они ни в чем не уступят. К тому же есть полдесятка башенных броненосцев береговой обороны, Техас и четверка трофейных мониторов, вооруженных 12 и 10-дюймовыми орудиями. 16 вымпелов, крейсера можно не считать, больше, чем у русских и немцев, и чуть меньше, чем у французов. Так что к нашему слову будут прислушиваться, потом тем более, ведь за 8 лет построим Испанию, она и станет убийцей броненосцев. Лишь бы договоренности соблюдались, на что весь расчет и сделан. Рамос замолчал, видя, что к нему, сидящему в кресле под раскидистой кроной калифорнийского дуба, единственного оставшегося на пригорке, с которого открывается прекрасный вид на легендарный Форт Росс, до недавнего времени пребывавшего в запустении, направляется Похвистнев. Но теперь тут кипели работы, ремонтировали все, что осталось прежнего. Сергей Иванович хотел, чтобы сохранился тот вид, что был при русских. «Ваше высочество, любуетесь на родовое поместье?» Оно действительно величественно, да к тому же его основал ваш дед. Ошибка вполне понятная, если миф уже укоренился в сознании. Понятно, что русскому офицеру обидно смотреть на это великолепие, но нечего было их царям, как они сами говорят, клювом щелкать. И по титулу назвал, теперь он не просто вице-король, он и не имеют права на такое обращение, а Божьей милостью вполне суверенный государь, и теперь имеет право даже к русскому императору говорить «кузен», вот потеха. Действительно невероятно, чтобы к концу XIX века самый натуральный самозванец смог добиться столь высокого положения, да еще ухитриться победить в войне, в той самой, где Испания должна была неизбежно потерпеть жуткое поражение и лишиться своих заокеанских владений. В Сан-Франциско есть русский холм. Как видите, влияние наших соотечественников и там оставило след, хранимый в памяти и поныне. К тому же, я намерен пригласить сюда как можно больше русских, и особенно казаков. За Сьеррой Невадо обширные степи, их именуют прерии, а мне нужны те, кто обучит воевать индейцев не только винтовкой, но и шашкой, а там и пулеметом с пушками. К тому же я желаю установить прочные связи с Российской империей. Мне не нравится, что в мире говорящие на английском языке решили, что только они имеют право доминировать. Этому не бывать, только нужно тайно сговориться и обеспечить взаимную поддержку друг другу. Эти слова я не могу доверить бумаге, но готов встретиться в Париже с доверенным лицом вашего императора, желательно его родственником, которому его величество полностью доверяет. Я говорю сейчас не только от своего лица, вы понимаете, о ком идет речь. Вполне, ваше высочество, похвистнев учтиво поклонился, теперь он куда строже соблюдал субординацию. Тогда будем готовиться к отбытию в Ричмонд, там пройдут переговоры через неделю с президентом федералов. Поезд нас ожидает. На улице Сан-Франциско в 1906 году земля буквально вскипела, когда началось страшное бедствие. Глава 55. Зря кайзер такое сотворил, эти владения ему пользу принести могут только в одном случае, и тот из трех букв – мир. А если развяжет войну, лишится всех колоний и победа над Францией, причем гипотетическая, ему абсолютно ничего не даст. Почему вы так считаете, Сергей Иванович? Сокрушение французской армии позволит перебросить все дивизии Рейхсвера на восток, и вместе с австрийцами нанести поражение русской армии. Наедине, под перестук вагонных колес, можно было позволить общаться откровенно со своим уже флаг-капитаном, пусть он и русский и служит в императорском флоте. Вернее, именно потому, что он присягал России, и клятву исполнил до конца. И теперь все, что будет между ними сказано, неизбежно и без искажений дойдет до великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала, и эти слова будут восприняты крайне серьезно. Во-первых, мы не дадим так просто сокрушить Францию, хотя сейчас генерал Шлиффен приступил к разработке плана обхода линии крепости через Бельгию. Если купировать эту опасность, а это можно сделать, то немцы увязнут в войне на два фронта, а учитывая разницу в ресурсах, борьба на истощение будет для Берлина и Вены губительной. К тому же фронт на западе для них останется, и это уже будет во-вторых. Вы думаете, что Испания выступит на поддержку Франции? Почему думаю? Я знаю это точно. И вместе с конфедерацией, и к тому времени, я очень надеюсь, будет воссоздана Испанская империя. Да-да, не стоит пугаться этого слова. Она будет в совершенно ином качестве, в рамках Содружества народов, говорящих на испанском языке. Это долгий и сложный процесс, но теперь государство, что было камнем преткновения на этом пути, убрано с политической арены, и доктрина Монро выброшена на свалку истории, и это отнюдь не пафос. Рамос замолчал, медленно раскурил сигару, посмотрел на графинчик кубинского рома. Этот напиток он предпочитал всем другим, причем в исключительно чистом, неразбавленном состоянии. Что может быть лучше в дальней дороге, чем прием сего благословенного напитка маленькими дозами, ведь тогда он, как говорили компаньеры Руса, полезен в любых количествах. Очень странная идиома, правильность которой проверяется исключительно долгой практикой. Чем они сейчас с Похвистневым и занимались, капитан де фрегата армады тоже приохотился ко вкусам своего адмирала и уже перенял ряд привычек, так что от испанца не отличишь. Посчитайте сами, сколько проживает испанцев, да-да, именно так, креолы тоже испанцы, и поймете, какова будет численность человеческого ресурса у империи Испаниль. Сможете по памяти, флаг-капитан, конечно, мон-альмиранте, с цифрами я знаком, чуть округленно приведу. в самой Испании примерно 18,5, и в Мексике 13,5 миллионов жителей. В Нуэво-Испании 2 миллиона, полтора из них в Калифорнии, и в Техасе 3 миллиона, до полмиллиона во Флориде, но испанцев везде порядка 10-15%. Вест-Индия примерно 3 миллиона, половина на Кубе, миллион в Пуэрто-Рико и полумиллион в Доминикана. Дальше на юг полоса стран перешейка, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика примерно по полумиллиону, плюс-минус сотня тысяч, в Гватемале и Эль-Сальвадоре до 1 миллиона жителей. Всего можно насчитать до 44 миллионов, из них собственно испанцев и креолов чуть меньше 40 миллионов, остальные европейцы, янки и индейцы. Я округленно считаю, весьма приблизительно. ХМ, невероятно, у вас великолепная память, Давид Борисович, продолжайте, я вас внимательно слушаю. Рамос только головой покачал, подготовка русских офицеров к дипломатической службе оказалась дотошной, помнили массив информации. А Похвистнев продолжил говорить дальше, перечисляя по памяти. Собственно, в Южной Америке самые большие страны это Колумбия и Аргентина, примерно по 4,5, в Перу и Чили по 3 миллиона населения, 2,5 миллиона жителей в Венесуэле, вдвое меньше в Эквадоре, в Боливии 1,5 миллиона, в Уругвае миллиона нет, в Парагвае чуть больше полумиллиона. На круг во всех этих странах проживает еще примерно 22 миллиона жителей, в подавляющей массе испаноязычных. Однако в одной Бразилии, бывшей португальской колонии, 18 миллионов человек населения, что почти столько же. А вот в африканских колониях Испании примерно 600 тысяч подданных, на 2/3 испанцы, в большинстве с Канарских островов, остальные негры. Да еще 7,5 миллионов филиппинцев, но испанцев там мизерное число, едва 1% наберется. Вот собственно и все, Сергей Иванович, совокупное число испанцев и креолов примерно 60 миллионов, из них треть под властью короны, но с мексиканцами будет больше половины. Войдет в состав империи Мексика, за ней потянутся все остальные. Не совсем так, Давид Борисович, малые страны всегда находятся под защитой более сильных держав. Вот с этого мы начнем собирание земель, отбив от других желание диктовать свои условия. Инструмент для этого имеется, имя ему флот. С Royal Navy он пока не сравнится, но с другими нахлебниками вполне справится, что будет продемонстрировано. А после сего показательного урока, с теми местными царьками, что возомнили себя вершителями судеб, справиться будет гораздо проще. Чили и Перу настроены негативно после Первой Тихоокеанской войны, но ведь за ней была и вторая. Так что я вам могу предсказать момент, с которого все испанские народы смогут объединиться в одно целое, если не формально, то фактически. С окончанием постройки Панамского канала, если он будет собственностью самой Испании, вы полностью правы, Давид Борисович, а что еще оставалось говорить, только признать очевидное. Начатое французами строительство канала с Атлантики в Тихий океан привело к грандиозной афере, получившей одиозное название Панама. Глава 56. Моя королева, в Сан-Фернандо на стене имеется памятная доска, на которой навечно вписаны все победы нашей армады. Их много, но они все в далеком прошлом, когда наши галеоны и фрегаты гордо несли кастильский флаг на морях и океанах. Это время, к несчастью, давно закончилось. А этот век начался для нас с горьких поражений, и для нас был несчастлив. И даже поход адмирала Мендес Нуньеса к берегам Перу и Чили не принес нам славы, и хуже того, окончательно рассорил с этими бывшими владениями. Паскуаль сервера посмотрел на принцесс, затем снова направил взгляд на королеву, и решительно закончил. Я в ночном бою не одержал решительной победы, к моему великому сожалению, хотя вчетвером сражались против двоих, загнав один броненосец на прибрежную отмель. Да и адмирал Камара не одолел янки, сражаясь с ними в бухте Субик. И лишь с помощью германской эскадры удалось достичь славной виктории, однако лишь в третий раз в Манильской бухте. Первые два сражения закончились скверно. Адмирал Монтихо потерял всю свою эскадру, а наш невольный союзник вице-адмирал Дидерихс лишился чуть ли не половины своего отряда. Как видите, противник был очень серьезный, и тем значительнее одержанные над ним великие победы нашего Альмиранте, славе которого можно только позавидовать. В сервере было трудно говорить, все же адмирал обладал честолюбием, но тут отдавал должное своему бывшему подчиненному, что всего за 2 недели смог изменить ход несчастливой для испанцев войны на море. Но теперь все закончилось триумфом, и нужно было подвести итоги. Паскуаль недаром был уже дважды морским министром, и прекрасно разбирался в конъюнктуре, и тем более умел интриговать. Без этого умения в политике удержаться трудно, тем более тем, кто с рождения не имел приставки «Дон». И всю ставку сейчас он сделал на Рамоса, его стремительный карьерный рост, невиданный прежде, и обладатель весомых титулов, все же граф, пусть и российского достоинства, ставший гранд-князем своих родовых владений весьма немалых размеров, к тому же сейчас заселенных, с промышленно развитыми городами, производство в которых намного больше и серьезней, чем в королевстве. Ведь в Калифорнии могут строить первоклассные броненосцы, малов чем уступающие британским кораблям, в то время как испанские верфи на это пока не способны. Ваше Величество, гранд-князь де Лос Рос, генерал-капитан армады, в этой войне добился 4 значимых побед, каждую из которых можно считать одной из великих. Они вернули нашу Испанию в ранг великих держав. При Сантьяго, имея 11 маленьких катеров, он отважно атаковал и потопил 3 броненосных корабля, а 4-й повредил, и он достался нам трофеем. Не будь этой победы, не одержали другую, при Гуантанамо, где Рамос до этого повредил броненосец, который сейчас называется Куба. И мы взяли в плен весь десантный корпус американцев, десятки транспортов стали нашей добычей, как и несколько крейсеров. А затем последовали сражения при Саванне и Нью-Йоркском заливе, где флот САЗШ был окончательно уничтожен. И эти 4 победы можно по праву называть великими, которыми армада может гордиться, а их название удостоится быть в перечне морских викторий. Альмиранти смог поднять на войну южан, и тем дать нам возможность в союзе с ними одержать убедительную победу над неприятелем, который мог бы просто раздавить нас, воюя мы с ним в одиночку, и принял командование над армией и флотом в этой войне, учтиво поклонившись королеве, негромко произнес до этого молчавший маршал Бланко. Свое решение они обсудили вчера, а теперь нужно, чтобы его утвердила королева. Все дело в том, что после заключения мирного договора, хунта сложит свои полномочия, и власть перейдет к новому правительству, в котором они, конечно, останутся министрами, однако есть и Кортесы, а там идет постоянная борьба политических партий. Вот тут и надо обуздать интриганов, поставив такую персону, против которой никто не рискнет делать не то, что выпадов, а даже критиковать. Слишком чревато будет, свои собственные однопартийцы просто не поймут. Против таких триумфаторов злословить или интриговать означает чуть ли покушение на моральные устои. Ваше Величество, война еще формально не закончена, а потому следует признать заслуги гранд-князя и вице-короля Нуэва Испании, бывшего главнокомандующим союзными армиями и флотом Испании, Конфедерации Мексики, которого на кораблях Royal Navy встретили с почетом как адмирала флота. А потому, Ваше Величество, мы просим. Маршал сделал расчетливую паузу и поднялся с кресла, вместе с ним стал и сервера. Тем самым они оба показали, что это решение хунты, причем из разряда тех, к которым Мария Кристина, как регент, просто обязана прислушаться. И эта женщина прекрасно понимала, у вдовствующей королевы, к тому же австриячки, было не так много преданных и умных советников, мнением которых она могла бы пренебречь, особенно в таких ситуациях, переломных в истории страны. Гранд-князь и вице-король Нуэва Испании Рамос де Лос Рос, граф Рязанов, являющийся главнокомандующим как испанской армией и армадой, так и союзными армиями и флотом с согласия и по прямой просьбе президентов КША и Мексики, имеет полное право по своим заслугам быть генералиссимусом. Он опора королевства, и стал по делам своим нашей гордостью и надежным защитником юного короля Альфонса. Именно последние слова стали главным посылом к вдовствующей королеве. Мария Кристина моментально сообразила, что хотели ей сказать на самом деле 2 руководителя хунты. Если присмотреться внимательно к памятному списку побед армады, то видно, что приписанные в 20 веке к ним, таковыми не являются, за уши притянуты, так как список потерь удручает. То воюя с марокканцами ухитрились потерять линкор, посаженный на риф и разбитый волнами, то вообще устроили армаде ужасающее кровопускание в гражданской войне 1936-1939 г.г. Перечень погибших кораблей в ней говорит о страшных горестях, тут и американцам такое в 1898 году не снилось. Оба оставшихся линкора, новейший вашингтонский крейсер «Болиарис», несколько эсминцев, десяток субмарин, длинный перечень вспомогательных и малых кораблей и судов, катера. Если это победы, то что говорить о поражениях? Глава 57. Наверное, Так в старину возвращались в Испанию галеоны, набитые золотом. Ситуация похожая, по крайней мере во внутренних ощущениях, хотя трубы дымят, и парусов нигде не видно. Практическая эскадра закончила свое полугодовое плавание, инфанта Мария Терезия, Бискайя и Кристобаль Колон возвращались к далеким берегам Отечества, где по уверению классика дым сладок и приятен. Все три броненосца нуждались в долгом ремонте, машины износились чрезвычайно, ход снизился до 14-15 узлов, пушки Гантория нужно было отправлять на переплавку, по сравнению с новыми английскими орудиями это было полное барахло. Но уходя с Карибского моря, армада там оставалась в куда более серьезных силах, чем было в начале войны, благо хватало уже кораблей, трофеев недавней войны. Да и ее итоги были более чем поразительные, и позволяли Рамосу надеяться, что теперь политическая картина мира изменится от привычной ему до полной неузнаваемости. САСШ теперь никогда не станут США, а так и останутся северными, ведь имеются южные штаты, сейчас именуемые прежним названием КША. К тому же имеется Мексика, тоже состоящая из Соединенных Штатов, и еще одна конфедерация, состоящая уже из Техаса, Оклахомы, Колорадо и восточной части Нью-Мексико, полностью союзная Испании в рамках унии, а иначе бы земли двух последних штатов никто бы и не отдал, кто же такую дурость делать будет. А так увязка готов, всей птички пропасть. Тут своего рода троянский конь, который получила и Мексика, в виде Аризоны и уже западной части Нью-Мексико, и тоже за унию. Третьим субъектом огромной по территории Нуэва Испании стала Калифорния, с Невадой и Юта, и северо-западным клином Аризоны. Обширное пространство с 2 миллионами жителей, число которых за ближайшие 10 лет может увеличиться в 1,5-2 раза, и с настолько развитой промышленностью, что многие европейские страны нервно курят в сторонке. А ведь это только начало, и с развитием Техаса, где имеется много нефти, лет через 10 Нуэва Испания спокойно войдет в мировую пятерку лидеров. Понятно, что в полном альянсе с Испанией, которая сейчас не больше, чем слаборазвитая заурядная европейская провинция. Рамос посмотрел на карту, в глаза бросилась Вест-Индия и примыкающая к островам Флорида. Вроде небольшая территория, но важная, сахаром и табаком можно весь мир обеспечить, а ведь есть еще и хлопок в потерянной 80 лет назад колонии. Да и в его время Флорида была одним из самых густонаселенных штатов США, где проживало 20 миллионов человек, уступая в этом только Калифорнии с 40 миллионов и Техасу с 30 миллионов жителей. Всего 3 бывших когда-то испанскими штата, а за одно столетие их население стало составлять больше четверти народа США. Внимание привлекла восточная часть острова Гаити, где была объявлена 30 лет назад Доминиканская республика, находившаяся до последнего времени под опекой дядюшки Сэма. США поставили эту страну под свой полный контроль, но теперь, понятное дело, Вашингтону пришлось сдать все свои позиции на Карибах, и этим моментом нужно было воспользоваться. Понятно, что не сразу, вначале нужно договориться с Мадридом о неизменности правил игры, и маршал это прекрасно понимает. Но будут ли также рассудочны политики, что придут ему на смену, вот этот вопрос его сильно озадачивал, и не только его одного. Но уже ясно одно: любая попытка навязывания собственных решений испанским политикам будет стоить дорого. Во-первых, их отринут в Новой Испании, а во-вторых, они сами могут стать жертвой своих же собственных амбиций, ведь победившая в войне армия и флот являются мощной поддержкой тех, кто дал им воспользоваться плодами Виктории. Рамос это понял сразу, все демобилизованные из Вест-Индии получат именно здесь в собственность наделы земли и значительные льготы. Да и маневрами обеспечил вхождение в унию Техаса и Мексики, что еще упрочило его позиции. Хм, чтобы приобрести все, надо вначале пожертвовать отравленную пешку, как говорят шахматисты. И Порфирий отвернул потерянное, как-то подзабыв, что игра пошла по другим правилам. И позже Диасу придется умереть, как и МакКинли, пусть и по разным причинам. Так что 500-долларовой купюры не будет, Карфаген должен быть разрушен, как сказал Марк Порций Катон. Одними деньгами войны не выигрываются, нужна армия и флот, а янки не осознали сейчас этой аксиомы. А теперь их свяжут по рукам и ногам, и наступит полное спокойствие. Рамос усмехнулся, устроился удобнее в кресле у себя в кабинете. Салон он не любил, там все обставлено чрезвычайно роскошно, к тому же на стене портреты 2 августейших детей. Картины установили после вхождения флагманского корабля в строй. Еще даже не подросток, ребенок, то король Альфонса, и его сестренка, очаровательная девочка с бантиком, инфанта Мария Терезия. Детям, пусть даже на картинах, не место на военном корабле в бою, да и негоже ему, уже пожилому человеку, пить ром, курить сигару и ругаться в присутствии детей, пусть и образным. Тут хоть выпить можно, обстановка располагает, вздохнул адмирал, и отпил рома. А вот под укоризненным взглядом принцессы с портрета он это делать никак не мог. Фи, пить при ребенке, девочке, абсолютно недостойно для каждого уважающего себя кабальера. Как бы меня третьим к этим двум не присоединили в самое ближайшее время. Внесут в списочек, и финита ля комедия. Мысли в голове ходили невеселые, и было от чего закручиниться. Банкирам и дельцам, тем самым десяти семействам он не просто все планы порушил. Нет, как сказали бы русские, всю поляну загадил и малину истоптал. Они рассчитывали, что после победной войны в мире появится новый гегемон, опирающийся на первую в мире промышленную мощь, а получилось все с точностью да наоборот. И поражение разгромное, и разоренную страну, которая долго будет восстанавливать все разрушенное, и по накопившимся счетам им самим платить придется. Инфанта Мария Терезия в год вхождения в строй флагманского броненосца, названного в ее честь, корабли со своими именами имел ее брат король Альфонсо XIII, старшая сестра принцесса Астурийская и королева-мать. Таковы традиции армады и двора, непривычные для других стран. Глава 58. Испания не линкор, да и быть им не могла, несмотря на все характерные признаки. По водоизмещению броненосец, и то не из крупных, даже не до дредноутов вроде французского Дантона или японской Сацумы. Так, на уровне австрийских Радецких, которым в принципе соответствовало по огневой мощи, если 8 240 мм промежуточных орудий приравнять к 4 305 мм пушкам главного калибра. Все дело в том, что желание строить корабли только на собственных верфях привело к тому, что водоизмещение изначально было ограничено, корабли в 15 тысяч тонн и больше в Бильбао построить было невозможно, а другие верфи еще слабее оборудованы. Потому построили идеального убийцу броненосцев, прекрасно понимая, что со странами, которые сами могут построить дредноуты, потомкам конкистадоров не совладать, противник должен быть намного слабее. А таким являлись исключительно все латиноамериканские страны, кроме трех южных исполинов, Аргентины, Чили и Бразилии, стран, что заказывали броненосные корабли в Италии или Англии, там за них брали меньше. Вот только после постройки дредноута и там решили прикупить такие же корабли, по сравнению с которыми испанские псевдолинкоры стали выглядеть мальчиками для битья. Огромные по испанским меркам деньги выброшены впустую, буквально на ветер, как, впрочем, и многое другое, что происходило в то время, а сейчас это будущее на 20 лет вперед, впустую. Удивительно бестолковая политика морских министров страны, долгое время приходивших в себя от шока, вызванного катастрофическими итогами поражений, учиненных армаде эскадрами под звездно-полосатыми флагами. Ведь с началом той же русско-японской войны Испания предложила Петербургу купить Пелея и несколько миноносцев, но под давлением Англии, довольно-таки вялым, отказалась от этой затеи. К тому же могла продать и две принцессы, только введенные в строй после долгого, 12-летнего строительства. Вот только царь от испанских закупок сам отказался, тогда еще его флот не находился в столь отчаянном положении в войне, которое пришло после взятия японцами Порт-Артура. Летом 1904 года русские попытались прикупить чилийские и аргентинские броненосные крейсера английской и итальянской постройки, подобные тем, что воевали в составе объединенного флота страны восходящего солнца. Вот только кто же в здравом уме, да еще в условиях недавнего противостояния с соседней страной, станет продавать свои единственные и серьезные корабли? Понятное дело, что затея сорвалась в самом начале, на фазе обсуждения и предварительного зондажа. Усилить двою тихоокеанскую эскадру можно было только за счет остатков армады, к этому времени немного пополненной. И это стало бы благом для самой Испании, сбагрившей устаревшие и фактически бесполезные корабли за приличные деньги. Зато броненосец Пелея органически бы влился во два и краткий броненосный отряд контр-адмирала Филькерзама, вместе с Наварином, Сесеем Великим и броненосным крейсером адмирал Нахимов, имея равную с ними скорость, пусть и иной состав вооружения. А вот три и краткий отряд контр-адмирала Небогатого, состоящий из старого таранного броненосца и трех небольших и бесполезных в эскадренном бою броненосцев береговой обороны с напрочь расстрелянными пушками, был фактически ошибкой и обузой в Цусимском сражении. Тот самый отряд, что капитулировал почти в полном составе на следующий день, окруженный японским флотом. Зато этот же отряд, но уже состоящий из трех испанских кораблей, императора и двух принцесс, да еще со Сляби в качестве флагмана, принес бы куда большую пользу в Цусимском бою. И хотя крейсера типа Асама превосходили по скорости, вот только драться с ними можно вполне уверенно, ведь против 8-дюймовых пушек тут задействованы орудия в 11, 10 и 9,5 дюймов, с вдвое, а то и втрое большим веса снаряда, какие могли быть использованы с императора Карлоса. Тогда, возможно, Рожественский бы выбрал совсем иной вариант боя, и не пришлось в спешке отправлять с Балтики все, что смогли там наскрести по сусекам. Ромас усмехнулся, вспомнив, с какой горечью читал роман одного из участников Цусимского сражения. Все же испанские корабли даже после долгостроя могли стать существенным усилением русской эскадры и вполне на равных сражаться с крейсерами Камимуры. Хаэм, твою мать, ведь все равно эта война неизбежна, русские могут занять Маньчжурию, это в их стратегических интересах. Даже если уступит Корею японцам, те все равно начнут войну, уже строят вовсю свои знаменитые броненосцы и крейсера. А эта штука такая, что ее необходимо использовать, как ружье в театральной пьесе. Ведь на этом и можно сыграть, и по очень большим ставкам. Штаты теперь никакой помощи японцам не окажут, им самим приходится туго. Ромас отложил в сторону чертежные наброски будущей Испании, совсем иной, чем та, которая была построена. Более крупный корабль, по верхней рамке договорных ограничений, если они будут подписаны, и предназначен линкор для боя в линейном составе эскадры, но только на самых выгодных для себя условиях. Скорость по всем расчетам должна была быть на пару узлов больше, чем у классического броненосца, хотя еще без установки турбин, которые начнут входить в широкий обиход только через 10 лет. Главный калибр из 8-12-дюймовых пушек с длиной ствола в 45 калибров. Весь расчет сделан на новые приборы управления артиллерийским огнем, о которых сейчас вообще не могло быть речи, и о других новшествах, о которых еще не подозревал даже всезнающий адмирал Фишер. Зачем нам Япония в таком виде? Самураи нам совсем ни к чему. Чем меньше у Англии сильных союзников, тем лучше. Остается только придумать, как все дело провернуть, благо время имеется. Эти последние броненосцы Австро-Венгрии могут считаться идеальными по важнейшему параметру стоимость-эффективность. Небольшого водоизмещения, но при чрезвычайно сильном составе вооружения, они могли вполне на равных сражаться с первыми дредноутами, имея скорость в 20 узлов, которые могли выдать паровые машины. Корабль для Цусимского боя, убийца броненосцев, и вполне пригодным в Ютландском сражении, там был бы получше германских броненосцев, и почти ни в чем уступая даже линкорам типа Нассау Кайзерлихмарине. Глава 59. Дон Паскуэль, могу сказать в утешение будущему правительству только одно: после победы в этой войне Испания окончательно потеряла свои колонии в Вест-Индии. Куба и Пуэрто-Рико перестали быть таковыми окончательно и бесповоротно, и единственное, что устроит эти острова, статус полной автономии, принятие которого Мадрид на свою голову так долго оттягивал. Да вы сами все прекрасно понимаете, адмирал, я полностью согласен с вашим высочеством. Оставьте титулование, Дон Паскуэль, мы пока на Инфанте, а не в Мадриде, где нужны такие словословия, нам, морякам, они ни к чему. Или вы, будучи морским министром, теперь предпочитаете официальность? Вопрос был задан в шутку, с улыбкой, и сервер ответил тем же, картинно подняв руки и воскликнув вполне серьезно: «Упаси Боже, я достаточно побывал в хунте, чтобы знать, чего стоят обещания и клятвы политиков, данные за мишурой почтительных слов, и с радостью уберусь с этого поста. Порой мое министерское кресло напоминает седалищу раскаленную сковородку, уготованную для грешника». Вот сейчас сервер нисколько не шутил, прекрасно понимая, что с окончанием войны хлопот у него прибавится, особенно если новым премьер-министром правительства в очередной раз, седьмой или восьмой, он сам сбился со счета, станет непотопляемый Сагаста, пользующийся в обществе вполне заслуженной репутацией либерала. «Да, ситуация из разряда таких, что не позавидуешь», — произнес в ответ Ромас, пожав плечами, и негромко добавил, причем в голосе прорезался металл: его бывший подчиненный изменился, стал властным. Такому правителю, именно правителю, лучше на дороге не вставать. И мысленно сервера прикинул, что было бы, если Дон Серхио был бы королем вместо покойного монарха, Вряд ли бы тогда Испания превратилась в европейское захолустье. Встряхнул бы страну, придавил бы тех, кто мешает ее поступательному развитию. Хотя сейчас хунта прижала клерикальную партию, но все может измениться в любой момент. Достаточно будет тем почувствовать, что хватка военных ослабла, с наступлением мира. Но в наших силах и власти изменить страну, которой нужна большая чистка. Если Испания хочет воссоздать империю, то она должна кардинально измениться, из власти должны уйти те, кто будет мешать этому. А если эти деятели не захотят, то тогда сама империя, вернее Нуэва Испания, будет в силах изменить Испанию. От спокойно сказанных слов дыхнуло великими потрясениями тех основ, что давно стали фундаментом королевства. Но не сказать, чтобы это напугало Серверу, он, как и многие другие испанские деятели, желал перемен к лучшему. Вот только любые реформы тормозились сильнейшей партией, состоящей из влиятельных персон, князей церкви, придворных, генералов и адмиралов, старшего офицерства из тех, кто с приставкой «Дон», крупных землевладельцев. Последние вообще не желали никаких перемен, ведь с арендаторов всегда извлекались платежи, а на миллионы голодающих и нищенствующих крестьян им было наплевать. Сломить сопротивление такого сонма влиятельных людей, самых богатейших в Испании, было невозможно, они буквально захватили все более-менее значимые посты, и теперь надеялись на новый свет, уже там распределяя прибыльные должности. Невдомек им всем, что сейчас перед ним сидит настоящий правитель, ставший такой могущественной персоной, что другим шею быстро сломает. И Сервера мысленно возблагодарил небеса, что вовремя выбрал правильную сторону. Нужно чистить верхушку, адмирал, но вначале избавиться от высших генеральских чинов, с которых никакой пользы, и одни лишь затруднения. Это просто, всех достигших предельного возраста, а это скопище, отправить в отставку с мундиром и пенсией. Молодых офицеров отправлять на службу в новый свет, там все получат должную выучку и придут к взаимопониманию и согласию с местными креолами. И главное, никаких испанских порядков в Нуэве Испании, там коррупционеров и князьков хватает и так. Потихоньку почистим, лет так за 20, новая поросль на замену придет, идейная элита, так сказать, единство испанского мира. И песни новые будут петь, когда народ един, он непобедим. Сервере на секунду показалось, что лицо Рамоса исказила ужасающая гримаса, но посмотрев еще раз, он подумал, что ему померещилось. А тот, усмехнувшись, произнес негромко: «Конечно, торжественная встреча, чин генералиссимуса и спасителя Отечества, знаменитая Колада Сида Кампиадора, это все красочно. Но мне нужна реальная власть, чтобы я на бумаге из Мадрида плевать мог. Как плевать, но ведь». Сервера чуть ли не задохнулся от удивления, а Рамос в своей привычной манере раскурил сигару и негромко пояснил: «Как плевать, слюной. Испанские законы и постановления правительства в Нуэве Испании неприемлемы. Причем любые. Сами подумайте, Мексика пышет ненавистью, Вест-Индия тоже, Техас с Калифорнией скорее в новую конфедерацию войдут, там янки половину жителей составляют, и мне кондиции выдвинули определенные, и я их соблюдать свято буду, а силой никого не принудить, если мадридским политиканам такая мысль в голову взбредет, пошлют сразу, всерьез причем, и конфедерация поддержит, им нужен адекватный союзник, армия и флот достаточно убедительные доводы приведут, а здешние гарнизоны поддержат. Все народы, говорящие на родном испанском языке, должны измениться, и в первую очередь в самой Испании. А потому начнем с клерикалов и латифундистов, они получат предложение, которое воспримут крайне серьезно, смею вас заверить, Дон Паскуэль. Но в свою очередь для укрепления королевской власти нужно будет выполнить следующее, причем без промедления. Легендарный меч знаменитого испанского полководца Сида Кампиадора, сейчас хранящийся в Бургасе. Для русских это были бы такие воители, как князья Святослав или Владимир Мономах. Глава 60. Дон Серхио, ваши песни очень печальны, разлука, скорбь, расставание, смерть. Можно представить, сколько вам всего пришлось пережить. Королева Мария Кристина отнюдь непритворно приложила платочек к глазам, на которых выступили слезы, душещипательные романсы и шансон второй половины следующего века на нее и ее дочерей произвели определенное впечатление. Все же сейчас люди более искренние и эмоциональные, кровавые мировые бойни еще не оставили своего отпечатка, как и бесконтрольная власть денег, что размывает любую нравственность. Принцесса Астурийская, которую Рамос мысленно именовал Старшая Мария, расчувствовалась, как ее мать, вдовствующая королева, и тоже была изрядно опечалена, и не старалась этого скрыть. А вот младшая на 2 года сестра, 16-летняя Мария Терезия, наоборот, сидела с раскрасневшимися щеками, которые можно принять за гневный румянец, если бы не ее блестящие глаза, к тому же буквально горящие светом боевых прожекторов. Такое на секунду пришло в голову доступное для моряка сравнение. Так и моя жизнь, Донья Мария, была устлана если и розами, то только без лепестков, с одними шипами. Мария, зовите меня просто Мария, когда мы в семейном кругу, мой дорогой кузен-брат. Вы ведь вполне могли бы быть отцом не только моим дочерям, но и мне самой. Королева неожиданно смутилась, прикрыла поолевшее лицо веером, а Сергей Иванович скрыл улыбку. Так изящно стариком его никогда не называли, хотя в свои 58 лет он себя дряхлой развалиной не ощущал. Просто в это время люди его возраста считались стариками, в лучшем случае пожилыми, а в 21 веке зрелыми. Разница за прошедший век с четвертью ощутимая, но так и в уровне развития медицины между столетиями огромная пропасть. Да и сам старался бережно относиться к собственному здоровью, хронических болячек нет, зубы целые, и седые волосы только появились, чуть виски припорошило, благородная такая седина. Да и смущение королевы вполне понятно, ведь события, как говорится, понеслись вскачь, и все карты у игроков смешались. Такого жесточайшего удара по старым порядкам никто не ожидал, кроме самого Рамоса, разумеется. Он ведь не зря объехал все штаты, земли которых входили раньше в Нуэво-Испанию, начистоту говорил с губернаторами и влиятельными людьми, такими как фабриканты, бизнесмены и владельцы газет, далеко задвинув, понятное дело, стойких сторонников федеральной власти, большинство из которых просто бежало, покинув земли. Рамос не собирался кардинально изменять местные устои, и тем более устанавливать испанские порядки, которые являлись абсолютно неприемлемыми для местного населения. А вот нанести косметический ремонт было ему вполне по силам, как и совершить промывку мозгов, чем он и занялся. Пусть жители, главная масса которых европейские эмигранты, больше считают себя калифорнийцами и техасцами, а отнюдь не кондовыми янками. Потому и увеличил территорию этих двух штатов за счет 4 остальных, постаравшись расширить собственные владения также, бросить изрядный кусок пустующих земель Мексики, но отнюдь не в полное владение Порфириата, а на достаточно жестких и весьма интересных условиях, и даровал индейским племенам автономию на их землях, запретив выселять краснокожих в резервации, что было повсеместным явлением.